Мой Господь надо мной распростер небеса, чтобы видел я в них необъятность Творца, чтобы помнил, что Божья любовь без конца, чтобы славил Его Всеблагого Отца. Так Боже звучит осанна Творцу за то, что Он любит всех. Владыка, владык, любви Он велик, осанна Ему повек. Мой Господь предо мной расстелил все поля, чтобы славы Его была полна земля. Мой Господь возрастил все сады и леса, чтоб к престолу Творца вознеслась хвала. Такой же звучит осанна Творцу за то, что Он любит всех. Владыка, владык, любви Он велик, осанна Ему повек. Я хочу Ему петь, Его благодарить и о Боге живом людям всем говорить, чтобы слово Его пробуждало сердца и открыло для многих величие Творца. Так Боже звучит осанна Творцу за то, что любит всех. Владыка, владык, в любви Он велик, осанна Ему вовек. Так Боже звучит осанна Творцу за то, что Он любит всех. Владыка, владык, в любви Он велик, осанна.